Бюсси поклонился и продолжал ехать рядом с молодыми супругами, а те, чувствуя себя обязанными ему, делали вид, что присутствие третьего человека ничуть их не стесняет. Некоторое время все трое молчали. Наконец Бюсси, которому многое еще хотелось узнать, осмелился продолжить свои расспросы. Преимущество его положения заключалось в том, что он мог спрашивать, и он, казалось, решил воспользоваться им до конца. «А этот барон де Меридор, о котором вы мне говорили, — спросил он, — самый богатый человек из Пуату, что он из себя представляет?» «Образец дворянина, древний герой, рыцарь, который, живи он во времена короля Артура, несомненно, получил бы место за круглым столом». «Ну и как? — спросил Бюсси, напрягая мускулы лица и сдерживая волнение в голосе. — Удалось ему выдать... замуж свою дочь? Выдать замуж свою дочь? Я только спрашиваю. Диана замужем? Ну и что тут такого необыкновенного? Да ничего, но Диана не замужем. Нет сомнения, если бы она предполагала выйти замуж, я бы узнала об этом первое. Сердце Бюсси сжалось, и горький вздох прорвался сквозь его сведенные судорогой губы. — Стало быть, — спросил он, — Диана де Меридор живет в замке со своим отцом? — Мы на это очень надеемся, — ответил Сен-Люк, подчеркнув голосом слово «очень», дабы показать жене, что он ее понял, разделяет ее мысли и присоединяется к ее планам. Наступило непродолжительное молчание, в течение которого каждый думал о своем. — Ах! — внезапно воскликнула Жанна, привстав на стременах. — Вот и башня замка! «Глядите, глядите, господин де Бюсси, видите там, среди нагих лесов, которые через какой-нибудь месяц станут такими красивыми, видите там черепичную крышу?» «О, да, конечно», — сказал Бюсси, охваченный волнением, удивлявшим его самого. Настолько оно было непривычным для этого отважного сердца, которое до сих пор оставалось незатронутым. «Да, я вижу. Так это и есть Меридорский замок?» По естественному ходу мысли, при виде жилища знатного сеньора и вековых лесов, сияющих гордой красотой среди природы, еще не стряхнувшей с себя зимнее оцепенение, он вспомнил бедную узницу, погребенную в туманах Парижа, в душном домишке на улице Сент-Антуан. И Бюсси снова вздохнул. Но это был уже не вздох безысходного отчаяния. Посулив ему счастье, госпожа де Сен-Люк подарила ему надежду. Глава 23. Осиротевший старец. Госпожа де Сен-Люк не ошиблась. Спустя 2 часа путники подъехали к Меридорскому замку. Эти 2 часа они молчали. Бюсси спрашивал себя, не следует ли ему рассказать вновь обретенным друзьям о событиях, заставивших Диану де Меридор покинуть родное гнездо, но стоит сделать лишь один шаг на пути к откровенному признанию, и ему придется поведать не только то, что вскоре будет известно всем, но и то, что знал лишь он один и не собирался никому открывать. Поэтому он не решился на признание, которое неминуемо повлекло бы за собой немало разных предположений и вопросов. К тому же Бюсси хотел войти в Меридорский замок как человек совершенно неизвестный. Он хотел без всякой подготовки встретиться с бароном де Меридор и услышать, что тот скажет о графе де Монсоро и герцоге Анжуйском. Нет, он не сомневался в искренности Дианы и ни на секунду не мог заподозрить во лжи этого чистого ангела, но, может быть, Диана сама в чем-то обманывалась. И Бюсси хотел, наконец, убедиться, что в рассказе, выслушанном им с таким неослабным вниманием, все события были изображены правильно. Как заметил читатель, в душе Бюсси жили 2 чувства, которые дают преимущество мужчине, даже если он охвачен любовным безумием. Этими 2 чувствами были осторожность по отношению ко всем незнакомым людям и глубокое уважение к предмету любви. Поэтому госпожа де Сен-Люк, несмотря на свою женскую проницательность, обманулась напускным безразличием Бюсси и пребывала в убеждении, что молодой человек впервые услышал имя Дианы де Меридор, и оно не пробудило в нем ни воспоминаний, ни надежд. Он ожидает встретить в Миридоре заурядную провинциалочку, весьма неловкую и чрезвычайно смущенную встречи со столичными кавалерами. Жанна заранее предвкушала, как она насладится его изумлением. Однако она с удивлением заметила, что при звуках рога, которыми дозорный со стены предупредил об их появлении, Диана не выбежала на подъемный мост. Обычно, заслышав этот сигнал, она спешила навстречу гостям. Но вместо Дианы из главных ворот замка вышел согбенный годами старец, опирающийся на палку. На нем был надет балахон из зеленого бархата, отороченного лисьим мехом. У пояса сверкал серебряный свисток и позвякивала связка ключей. Вечерний ветер развивал над его головой длинные волосы, белые, как последние снега. Он прошел по подъемному мосту, сопровождаемый двумя огромными псами немецкой породы, которые, опустив голову, неторопливо шли сзади, ни на шаг не опережая друг друга, но и не отставая ни на шаг. «Кто там?» — слабым голосом спросил барон, дойдя до замкового вала. «Кто оказал честь бедному старику своим посещением?» Это я, сеньор Агюстен!» — весело закричала молодая женщина. Ибо Жанна де Кассе привыкла звать старого барона по имени, чтобы отличить его от младшего брата Гийома, умершего всего 3 года назад. Жанна ожидала услышать в ответ такое же радостное восклицание, но старец медленно поднял голову и уставился на нечаянных гостей безжизненными очами. «Вы, — сказал он, — я вас не вижу. Кто вы?» «О, Боже мой! — воскликнула Жанна. — Неужто вы меня не узнаете? Ах, правда, ведь я переодета!» «Не обессудьте, — сказал барон, — но я почти совсем не вижу. Стариковские глаза не терпят слез, и когда старики плачут, слезы выжигают им глаза». «Ах, дорогой барон, — ответила молодая женщина, — значит, ваше зрение действительно ослабело, иначе вы бы меня признали даже в мужском платье. Стало быть, мне придется назвать себя?» «Да, непременно, ведь я сказал, что почти не различаю вас». «Но я вас все равно обману, дорогой сеньор Агюстен. Я госпожа де Сен-Люк». «Сен-Люк?» — переспросил старый барон. «Я вас не знаю, сударыня». «Но мое девичье имя», — рассмеялась молодая женщина, — «но мое девичье имя — Жанна де Кассе-Бриссак». «О, Господи!» — воскликнул старец, пытаясь своими трясущимися руками поднять перекладину, закрывающую проезд. «О, Господи!» Жанна, будучи не в силах понять, почему ей оказан столь странный прием, совершенно не похожий на тот, которого она ожидала, объясняла себе поведение барона его преклонным возрастом и упадком сил. Теперь, видя, что ее наконец-то признали, она соскочила с коня и вихрем бросилась в объятия владельца Меридорского замка, как это делала еще девчонкой. Однако, обнимая почтенного старца, госпожа де Сен-Люк почувствовала, что щеки его мокры. Барон плакал. «Это от радости», — подумала она. «Сердце вечно остается молодым». «Прошу пожаловать», — пригласил барон после того, как поцеловал Жанну. И, словно не заметив ее двух спутников, направился к замку размеренным ровным шагом. За ним на прежнем удалении двинулись собаки, которые за это время успели обнюхать и разглядеть посетителей. У замка был необычно печальный вид. Все ставни закрыты, слуги, там и сям попадавшие на глаза, в трауре. Меридорский замок напоминал огромную гробницу. Сен-Люк бросил на жену недоумевающий взгляд. Разве таким она описывала ему приют своего детства? Жанна поняла мужа, да и самой ей хотелось поскорее покончить с создавшейся неловкостью. Молодая женщина догнала барона и взяла его за руку. «А Диана?» — спросила она. «Неужели на свою беду я не встречусь с ней?» Старый барон остановился, как молнией пораженный, и почти с ужасом возрился на Жанну. «Диана?» — повторил он. И вдруг собаки, услышав это имя, подняли головы по обе стороны от своего хозяина и испустили душераздирающий вой. Бюсси не смог сдержать холодной дрожи. Жанна взглянула на Сен-Люка, Сен-Люк остановился, не зная, что делать, то ли идти дальше, то ли повернуть обратно. «Диана», — повторил старец, словно только сейчас уразумев вопрос, который ему задали. «Да неужто вы не знаете?» И его голос, уже слабый и дрожащий, захлебнулся в рыдании, вырвавшемся из глубины сердца. «Но что такое? Что случилось?» — воскликнула Жанна, взволнованно стиснув руки. «Диана мертва!» — закричал барон, в безудержном отчаянии вздымая руки к небу. Из глаз его хлынули потоки слез. И он опустился на первые ступеньки крыльца, к которому они тем временем подошли. Обхватив голову руками, старик сидел, раскачиваясь из стороны в сторону, словно желая отогнать роковое воспоминание, которое неотступно его мучило. «Мертва!» — в страхе вскричала Жанна, побледневшая, как привидение. «Мертва!» — сказал Сен-Люк, охваченный состраданием к несчастному отцу. «Мертва!» — пробормотал Бюсси. Он и его уверил, и его тоже, в ее смерти. «Ах, бедный старик, как ты меня полюбишь в один прекрасный день!» «Мертва! Мертва!» — утвердил барон. «Они ее убили!» «Ах, мой дорогой сеньор!» — пробормотала Жанна, потрясенная страшным известием. Она прибегла к слезам, спасительному средству, которое не позволяет разбиться слабому женскому сердцу. Молодая женщина обняла старика за шею, омывая его лицо горькими слезами. Старый сеньор с трудом поднялся. «Входите», — сказал он. «Каким бы опустошенным и безутешным ни был этот дом, все равно он не утратил своего гостеприимства. Покорнейше вас прошу, входите». Жанна взяла барона под руку и, пройдя через скрытую галерею и прежнее помещение для стражи, преобразованное в столовую, вместе с ним вступила в гостиную. Слуга, скорбное лицо и красные глаза которого свидетельствовали о нежной привязанности к своему господину, шел впереди, открывая двери. Сен-Люк и Бюсси замыкали шествие. Войдя в гостиную, старый барон, все еще поддерживаемый Жанной, сел или, скорее, упал в большое кресло резного дерева. Слуга открыл окно, чтобы впустить свежий воздух, и не покинул комнату, а лишь отошел в темный угол. Жанна не осмеливалась нарушить молчание. Она боялась своими вопросами снова разбередить раны старика. И все же, как все молодые и счастливые люди, она не могла поверить несчастье, о котором услышала. Есть возраст, когда человек не способен постигнуть бездну смерти, потому что он не верит в смерть. Тогда барон, словно угадав мысли молодой женщины, заговорил первым. «Вы мне сказали, что вышли замуж, моя милая Жанна. Значит, этот господин ваш супруг?» И барон указал на Бюсси. «Нет, сеньор Агюстен», — отвечала Жанна, — «мой муж — господин де Сен-Люк». Сен-Люк склонился перед злосчастным отцом в самом глубоком поклоне, отдавая дань не столько старости, сколько горю барона. Тот отечески приветствовал молодого человека и даже попытался изобразить улыбку. Затем его потухшие глаза обратились к Бюсси. «А этот господин, — сказал он, — ваш брат... брат вашего мужа или ваш родственник?» «Нет, любезный барон, этот господин не наш родственник, а наш друг. Луи де Клермон, граф де Бюсси д'Амбуаз, приближенный дворянин герцога Анжуйского». Услышав имя герцога, старый барон резко выпрямился, как будто подброшенный скрытой пружиной, кинул гневный взгляд на Бюсси и, словно истощив все свои силы этим немым вызовом, со стоном упал в кресло. «Что с вами?» — забеспокоилась Жанна. «Вы знакомы с бароном, сеньор де Бюсси?» — поинтересовался Сен-Люк. «Нет, я впервые имею честь видеть господина барона де Меридор», — спокойно ответил Бюсси. Только он один понял, какое действие произвело на старца имя герцога. «А, вы приближенный дворянин герцога Анжуйского», — сказал барон. Вы из свиты этого чудовища, этого демона, и вы смеете открыто признаваться в этом, и у вас хватило дерзости явиться ко мне». «Что, он с ума сошел?» — тихо спросил Сен-Люк у своей жены, с удивлением глядя на барона. «Должно быть, горе помутило его рассудок», — испуганно ответила Жанна. Владелец Меридора сопроводил свои слова, заставившие Жанну усомниться, в полном ли он рассудке, взглядом еще более грозным, чем предыдущий. Однако Бюсси, по-прежнему храня спокойствие, выдержал этот взгляд с видом самого глубокого почтения и ничего не ответил. «Да, этого чудовища», — повторил барон де Меридор, по-видимому, все более и более впадая в безумие, — «убийца моей дочери». «Что вы сказали?» — спросила Жанна. «Несчастный сеньор», — прошептал Люси. «Стало быть, вы этого не знаете, раз смотрите на меня так испуганно?» — воскликнул барон, взяв за руки Жанну и Сен-Люка. «Но ведь герцог Анжуйский убил мою Диану!» «Герцог Анжуйский! Мое дитя! Девочку мою! Он ее убил!» И такое отчаяние прозвучало в его старческом голосе, что даже у Бюсси навернулись на глаза слезы. «Сеньор», — сказала молодая женщина, — «если это и так, хотя я не понимаю, как это могло случиться, все равно вы не вправе возлагать вину за постигшее вас ужасное несчастье на господина де Бюсси, самого верного, самого благородного рыцаря во всем дворянском сословии. Взгляните, дорогой батюшка, господин де Бюсси плачет, как и мы, вместе с нами. Он ничего не знал о вашей беде. Разве бы он пришел сюда, если бы мог подозревать, какой прием вы ему окажете? Ах, милый сеньор Агюстен, заклинаю вас именем вашей любимой Дианы, расскажите нам, как все это произошло». «Так вы ничего не знаете?» — спросил барон, обращаясь к Бюсси. Бюсси молча поклонился. «Ах, боже мой, конечно, нет, — сказала Жанна. — Никто об этом ничего не знает. Моя Диана мертва, а ее задушевная подруга ничего не знает об этом. Хотя верно, ведь я никому не писал, никому не говорил о ее смерти. Мне казалось, что мир должен прекратить свое существование с той минуты, когда перестала существовать моя Диана. Мне казалось, что вся вселенная должна носить траур по Диане». «Говорите, говорите, вам станет легче», — сказала Жанна. «Тогда слушайте», — с рыданием произнес барон. «Этот подлый принц, позор французского дворянства, увидел мою Диану и, пленившись ее красотой, приказал похитить ее и отвезти в замок Баже. Там он собирался ее обесчестить, все равно как дочь своего крепостного. Но Диана, моя Диана, святое благородное создание, предпочла смерть позору. Она выбросилась из окна в озеро, и нашли только ее вуаль, плававшую на воде». Старик с трудом произнес последние слова сквозь душившее его рыдание. Это зрелище показалось Бюсси одним из самых душераздирающих, которые он видывал на своем веку. Он, закаленный воин, привыкший и сам проливать кровь, и видеть, как другие ее проливают. Жанна, близкая к обмороку, также смотрела на Бюсси со страхом в глазах. «О, граф! — вскричал Сен-Люк. — Это просто чудовищно, не правда ли? Граф, вам нужно немедленно покинуть этого презренного принца. Граф, такое благородное сердце, как ваше, не может питать дружеские чувства к похитителю и убийце женщин». Эти слова несколько приободрили старого барона, и он ждал ответа Бюсси, чтобы составить себе о нем окончательное мнение. Сочувствие Сен-Люка принесло утешение старцу. В момент великих душевных потрясений человек становится слаб, как ребенок, а один из самых верных способов утешения ребенка, укушенного любимой собачкой, состоит в том, чтобы на глазах у потерпевшего побить собаку, которая его укусила. Но Бюсси, не отвечая Сен-Люку, сделал шаг к барону де Меридор. «Господин барон», — сказал он, Не соблаговолите ли вы оказать мне честь и удостоить меня разговора наедине? «Послушайте, господина де Бюсси, любезный сеньор», — сказала Жанна, — «и вы увидите, какой он добрый и как он умеет помочь в беде». «Говорите, сударь», — разрешил барон. Он невольно вздрогнул, почувствовав во взоре молодого человека что-то необычное. Бюсси повернулся к Сен-Люку и его жене и посмотрел на них дружеским открытым взглядом. «Вы позволите?» — спросил он. Молодые супруги вышли из залы, взявшись под руку, с удвоенной силой сознавая свое счастье перед лицом этого непомерного горя. Когда дверь за ними закрылась, Бюсси приблизился к барону и отвесил ему глубокий поклон. «Господин барон», — обратился он к старику, — «минуту назад в моем присутствии вы обвиняли принца, которому я служу, и обвиняли его в столь резких выражениях, что я вынужден просить у вас объяснения». Старик гордо выпрямился. «О, не сомневайтесь в самом почтительном смысле моих слов. Я говорю с вами, испытывая к вам глубочайшее сочувствие и только из горячего желания облегчить ваше горе. Прошу вас, господин барон, расскажите мне во всех подробностях ужасную историю, которую вы только что вкратце изложили Сен-Люку и его жене. Посмотрим, действительно ли все свершилось так, как вы это думаете, и действительно ли все потеряно». «Сударь», — сказал барон, — «у меня был проблеск надежды. Господин де Монсоро, благородный и преданный дворянин, полюбил мою бедную дочь и попросил ее руки». «Господин де Монсоро, ну и как он вел себя все время?» — спросил Бюсси. «О, как человек чести и долга! Диана отказала ему, и, несмотря на это, именно он первым известил меня о подлых намерениях герцога. Именно он указал мне способ сорвать их выполнение. Он вызвался спасти мою дочь и просил только одного, и это еще раз показывает все его благородство и прямодушие, чтобы я отдал ему Диану в жены, если ему удастся вырвать ее из когтей герцога. Увы, мою дочь ничто не спасло. И тогда он, молодой, деятельный и предприимчивый, сможет защитить ее от посягательств могущественного принца, раз уж ее бедному отцу это не по силам. Я с радостью дал мое согласие, но горе мне, все было напрасно. Граф прибыл слишком поздно, когда моя бедная Диана уже спаслась от бесчестия ценой своей жизни. А после этого рокового дня господин де Монсоро не подавал о себе известий? — спросил Бюсси. «С того дня прошел всего один месяц, — ответил барон, — и бедный граф, очевидно, не смеет показаться мне на глаза, ведь ему не удалось выполнить свой великодушный замысел». Бюсси опустил голову. Ему было все ясно. Теперь он понял, каким путем графу де Монсоро удалось перехватить у принца девушку, в которую тот влюбился, и как, опасаясь, что принц узнает о его женитьбе на этой девушке, граф повсюду распространил слух о ее смерти и даже несчастного отца заставил ему поверить. «Итак, сударь, — сказал старый барон, видя, что молодой человек в задумчивости поник головой и потупил глаза, которые не раз сверкали огнем, пока он слушал печальный рассказ. «Итак, господин барон, — ответил Бюсси, — мне поручено монсеньором герцогом Анжуйским доставить вас в Париж. Его высочество желает побеседовать с вами». «Беседовать со мной? Со мной? — воскликнул барон. — После смерти моей дочери мне встать лицом к лицу с этим извергом? Да что он может мне сказать? Он! Ее погубитель!» «Кто знает, может быть, он хочет оправдаться». «К чему мне его оправдание? Нет, господин де Бюсси, нет, я не поеду в Париж. Помимо всего, я не хочу удаляться от этого места, где покоится мое бедное дитя в своем холодном саване из тростника». «Господин барон», — твердым голосом сказал Бюсси, — «позвольте мне настоять на моей просьбе. Мой долг — сопровождать вас в Париж. Только за вами я сюда и приехал». «Пусть будет так», — я поеду в Париж!» — воскликнул старый барон, весь дрожа от гнева. «Но горе тем, кто захотел бы меня погубить! Король меня выслушает. А если он не пожелает меня выслушать, я обращусь ко всему французскому дворянству». «Как это могло случиться?» — пробормотал он. «В своем горе я позабыл, что у меня в руках оружие, которого до сего дня остается без употребления». «Решено, господин де Бюсси. Я еду с вами». «А я, господин барон, — сказал Бюсси, беря старца за руку, — я советую вам проявлять терпение, сохранять спокойствие и достоинство, подобающее христианскому сеньору. Милосердие Божие для благородных сердец бесконечно, и пути Господни неисповедимы. Прошу вас также в ожидании того дня, когда Богу будет угодно проявить свое милосердие, не числить меня среди ваших врагов, так как вы не знаете, что я собираюсь сделать для вас. Итак, до завтра, господин барон. А завтра с наступлением дня, если вы согласны, мы тронемся в путь». «Я согласен», — ответил старый сеньор, вопреки своей воле тронутый проникновенным тоном голоса Бюсси. «Однако пока что, друг вы мне или враг, вы мой гость, и мой долг проводить вас в отведенные вам покои». Барон взял со стола серебряный трехсвечный канделябр и тяжелым шагом начал подниматься по парадной лестнице замка. Бюсси Дамбуаз следовал за ним. За Бюсси шли двое слуг и также несли канделябры со свечами. Собаки поднялись, готовые сопровождать хозяина, но тот остановил их взмахом руки. У порога отведенной ему комнаты Бюсси спросил, где сейчас господин де Сен-Люк и его жена. «Мой старый Жермен должен был о них позаботиться», — ответил барон. «Спокойной ночи, господин граф». Глава 24. О том, как Реми Ле Дуэн в отсутствие Бюсси вел разведку дома на улице Сент-Антуан. Господин и госпожа де Сен-Люк не могли прийти в себя от изумления. Подумать только, Бюсси о чем-то секретничает с бароном де Меридор. Бюсси собирается ехать вместе с бароном в Париж. Наконец, Бюсси внезапно берет на себя руководство чужими делами, о которых поначалу, казалось, не имел никакого понятия. Все это в глазах молодоженов выглядело необъяснимой загадкой. Что касается барона, то магическая сила, заключенная в титуле «Его Королевское Высочество», возымела на него свое обычное действие, ибо во времена короля Генриха III дворяне еще не привыкли иронически улыбаться, заслышав титулы и глядя на гербы. Для барона де Меридор, как и для всякого другого француза, за исключением короля, слова «Королевское Высочество» означали некую высшую власть, то есть гром и молнию. Наступило утро. Барон распрощался со своими гостями, которых он разместил в замке, однако супруги Сен-Люк, понимая неловкость создавшегося положения, дали себе слово покинуть Меридор при первой возможности, и как только они будут уверены в согласии боязливого маршала, перебраться в соседние с владениями барона земли де Бриссака. Бюсси потребовалась только одна секунда для того, чтобы объяснить свое странное поведение. Единоличный владелец тайны, полновластный открыть ее, кому пожелает, он напоминал восточного волшебника, который первым взмахом магической палочки осушает все слезы, а вторым заставляет все зрачки радостно расшириться и все уста раскрыться в веселой улыбке. Этой секундой, в течение которой Бюсси, как мы уже сказали, мог произвести столь великие изменения, он воспользовался для того, чтобы шепнуть несколько слов в нетерпеливо подставленное ему ушко очаровательной жены Сен-Люка. Лицо Жанны просияло, румянец залил ее чистый лоб, коралловые губки раскрылись, и за ними блеснули перламутром маленькие белые зубы. Пораженный супруг всем своим видом изобразил вопрос, но Жанна поднесла палец к губам и унеслась в припрыжку, как молодая козочка, не забыв поблагодарить Бюсси воздушным поцелуем. Старый барон не заметил этой выразительной пантомимы. Не сводя глаз с родительского замка, он машинально ласкал своих собак, не отступавших от него ни на шаг, и взволнованным голосом отдавал последние распоряжения слугам. Затем, опираясь на плечо стременного, он с большим трудом вскарабкался на старого конька чалой масти, которому питал нежную привязанность, ибо тот был его боевым конем в последних гражданских войнах. Махнул на прощание рукой Меридорскому замку и, не сказав никому ни слова, тронулся в путь. Бюсси сияющим взором ответил на улыбку Жанны и несколько раз оборачивался, чтобы снова попрощаться со своими друзьями. Расставаясь, Жанна тихо сказала ему: «Какой вы необыкновенный человек, сеньор граф! Я обещала вам, что счастье ждет вас в Меридорском замке, а вышло наоборот. Это вы возвращаете в Меридор счастье, которое его покинуло». От Меридора до Парижа далеко. Особенно длинным казался этот путь барону, продырявленными ударами шпаг и мушкетными пулями в кровавых войнах, где число полученных ран было тем большим, чем больше было число врагов. Долг был путь и для другого заслуженного ветерана, чалого коня, которого звали Жарнак. Услышав это имя, конь вскидывал голову, утопающую в густой гриве, и гордо косил глазом из-под нависшего тяжелого века. В дороге у Бюсси были свои заботы. Сыновьей почтительностью и вниманием он старался пленить сердце старого барона, чей гнев поначалу навлек на себя, и, несомненно, преуспел в своих стараниях, так как утром, на шестой день пути, когда они подъезжали к Парижу, господин де Меридор обратился к своему спутнику со словами, показывающими, какие перемены произошли в его душе за это время. «Удивительно, граф, я сейчас ближе, чем когда-нибудь, к своей беде, и, однако, чувствую себя спокойнее, чем при отъезде». «Еще 2 часа, сеньор Агюстен», — сказал Бюсси, — «и вы рассудите меня по справедливости. Только этого я и добиваюсь». Они въехали в Париж через предместье Сен-Марсель, извечные входные ворота столицы, которым именно с тех времен путники начали отдавать предпочтение. Потому что этот ужасный квартал, один из самых грязных в Париже, благодаря многочисленным церквам, тысячам живописных зданий и узким мостикам, переброшенным через клоаки, казалось, ярче других воплощал в своем облике особое парижское своеобразие. «Куда мы едем?» — спросил барон. «В Лувр, не правда ли?» «Сударь», — сказал Бюсси, — «сначала я должен проводить вас к себе домой и дать вам возможность несколько минут отдохнуть с дороги и привести себя в порядок, чтобы вы в достойном виде предстали перед особой, которой я вас поведу». Барон не возражал, и они направились на улицу Греннель-Сент-Оноре, во дворец Бюсси. Люди графа не ждали, или, лучше сказать, уже не ждали его. Последний раз перед своим отъездом он вернулся во дворец ночью, прошел через калитку, ключ от которой был у него одного, сам оседлал коня и уехал, не попавшись на глаза никому, кроме Реми Ле Адуэна. Естественно, что внезапное исчезновение Бюсси, получившее огласку нападения на него на прошлой неделе, которое он не сумел замолчать, потому что не смог скрыть своей раны, и, наконец, его тяга к рискованным похождениям, не утихающая, несмотря ни на какие уроки, все это многих навело на мысль, что Бюсси попал в ловушку, расставленную врагами на его пути. И Фортуне, в столь долгое время благосклонно поощрявшей его дерзкие выходки, в конце концов наскучили постоянные безрассудства ее любимца, и теперь он валяется где-нибудь мертвый, с кинжалом или аркебузной пулей в груди. Таким образом, лучшие друзья и самые верные слуги Бюсси уже творили 9-дневные молитвы о его возвращении, хотя последнее казалось им делом столь же маловероятным, как и возвращение Перифоса из ада. А иные из них, люди более рассудительные, не рассчитывая встретить Бюсси живым, тщательно искали его труп во всех сточных канавах, подозрительных погребах, пригородных каменоломнях, на дне реки Бьевры и во рвах Бастилии. И только один человек на вопрос, нет ли каких-нибудь известий о Бюсси, неизменно отвечал: «Господин граф пребывает в добром здравии. Но когда от него допытывались, где сейчас господин граф и чем он занят, то оказывалось, что он об этом ничего не знает. Человеком, на которого благодаря его успокаивающему, но слишком отвлеченному ответу обрушивались попреки и проклятия, был никто иной, как мэтр Реми Ле Дуэн. Он с утра до вечера о чем-то хлопотал, иной раз впадал в странную задумчивость. Время от времени, то днем, то ночью куда-то исчезал из дворца и возвращался с волчьим аппетитом и веселыми шутками, которые ненадолго рассеивали мрачное уныние, царившее в доме Бюсси. Вернувшись после одной из этих таинственных отлучек, Адуэн услышал радостные клики на парадном дворе и увидел, что Бюсси сидит на коне и не может соскочить на землю, потому что слуги шумной толпой суетятся вокруг лошади и оспаривают друг у друга честь поддержать стремя своего господина. «Ну, довольно», — говорил Бюсси. «Вы рады видеть меня живым, благодарю вас. Вы сомневаетесь, точно ли это я? Ну что ж, поглядите хорошенько, даже пощупайте, но только поторопитесь». «Ну вот и хорошо. А теперь помогите этому почтенному дворянину сойти с коня, и не забывайте, что я отношусь к нему с большим уважением, с большим гораздо, чем к принцу». У Бюсси были причины возвеличить таким образом своего гостя, на которого никто не обращал внимания. Скромные манеры владельца Меридорского замка, его старомодное платье и кляча чалой масти, с первого взгляда по достоинству оцененная челядью, привыкшей ухаживать за породистыми скакунами, внушили слугам Бюсси мысль, что перед ними какой-то старый стременной, удалившийся от дел в провинцию, откуда сумасбродный Бюсси вытащил его как с того света. Но, услышав наказ господина, все тотчас же засуетились вокруг барона. Ле Дуэн взирал на эту сцену по своей привычке, втихомолку ухмыляясь. И только выразительный и строгий взгляд Бюсси стер насмешливое выражение жизнерадостного лица молодого лекаря. «Быстро! Комнату монсеньору!» — крикнул Бюсси. «Какую?» — разом откликнулись 5 или 6 голосов. «Самую лучшую! Мою собственную!» А сам он предложил руку почтенному старцу, чтобы помочь ему взойти по ступенькам лестницы. При этом Бюсси старался оказывать еще больше почета, чем было оказано ему самому в Меридорском замке. Барон де Меридор покорно позволил себя увлечь этой обаятельной учтивости. «Так мы безвольно следуем за какой-нибудь мечтой, уводящей нас в страну фантазии, королевству воображения и ночи», —